По некоторым сведениям, принимал участие в деятельности внутреннего фронта. Погиб в 1984 году в апреле, во время Каперского инцидента. Место захоронения неизвестно. Все? Кажется, все. Да, все. К довольно поздно проявившимся способностям и особенностям Мориса в семье отнеслись очень спокойно, не делая из этого ни трагедии, ни сенсации. Тем более, что сам Морис оказался к ним весьма равнодушен. Тогда он видел себя только профессиональным гонщиком и никем кроме. Знали, что таких людей много в стране, что принимают их и ценят, что в столице возникла даже своеобразная мода на них. Соседи тоже вроде бы не шептались и пальцем не показывали. А потом оба брата уехали учиться в столицу. Март работал одержимо, и не беда, что ему потом и кровью приходилось добиваться того, что брат брал просто так от нечего делать. Много позже, в конце 70-х, когда оба многое пережили и вдруг сблизились необыкновенно, они стали работать вместе. Правда, о соавторстве Мориса никто не знал. Он оставался просто рядовым инженером, родственником знаменитого художника. Так вместе они сделали два больших цикла – «Люди арены» и «Люди океана». Пехотных людей Морис сделал уже в одиночестве. Каперский инцидент был и остается одним из белых пятен новейшей истории. Никто ничего не знает о его причинах. Самые пронырливые журналисты или ничего не докопались, или исчезли. Просто в один чудный весенний день 1984 года армейские подразделения блокировали большую часть Каперско-Кесарианского уезда, установив режим полного карантина. Граница карантина была объявлена зоной свободного огня. Стреляли во все, что движется. Трупы обливали напалмом и сжигали. Слухи ходили самые дикие. Достоверно известно было лишь то, что командующий военным округом генерал-майор Вахтель застрелился на седьмой день операции. Случилось так, что Март, гостивший у родителей, оказался внутри кольца, а Морис снаружи. Неизвестность изводила страшно. Попытка пробраться в зону не удалась. Марта контузила где-то на подступах, и это спасло ему жизнь, потому что остальные попали под кинжальный огонь пулеметной батареи и полегли все. Морис видел, как огнеметчики в защитных комплектах управляются там. Кончилось все тем, что осенью к нему подошел незнакомый человек, подал толстый конверт и ушел, не вдаваясь в подробности. В конверте были все документы Марта и письмо. Писал точно Март, но писал то ли торопясь, то ли в полубеспамятстве. Понять смысл было трудно, кроме одного. Отныне и навсегда Морис исчезнет. Остается только Март. Обыкновенный человек и средней руки художник. Никаких всплесков вдохновения не должно быть. Зачем гибнуть обоим братьям, если есть возможность только одному? Эта мысль в разных вариациях повторялась раз 10. В тот день Морис еще ничего не решил. Но скоро, чуть ли не на завтра, в Вестнике появилась огромная статья. «Мутанты. Кто они?» В статье автор, совершенно не стесняясь в выражениях, крыл банду выродков, этих светящихся гнид, которые тихой сапой подтягивают под себя науку, культуру, политику, рвутся к руководящим постам, оттесняя при этом честных выдвиженцев простого народа. Пропагандируют чуждое нам мировоззрение, ведущее к отрицанию наших исторических идеалов, к смене знамен, что в корне противоречит интересам простого народа. Ссылки на простой народ встречались навязчиво часто. На его незамутненное происхождение, на его природный вкус и дарование, наконец, на его естественное чувство презрения и брезгливости ко всему чужеродному, а следовательно противоестественному. Столь же часто рассыпались комплименты. Мудрый, истинный, бесстрашный, беспощадный к врагам, добрый к друзьям, с яркой цельной историей, не позволит проходимцам, железной рукой, всей блистательной мощью, достойный славы великих предков, гордо держа свое знамя, воссияет потомству в пример, ну и так далее. Кроме руганий и восхвалений в статье ничего не было. Однако слухи на разные лады, но однозначно увязывали карантины мутантов. На глазах Мориса из окна пятого этажа выбросили женщину. Вечером, в Все свои документы он сжег.